4. «Джеймс!» «Да, сэр?» Пауза. Макгрегор был страшно рад услышать живой голос своего дворецкого, но не знал, что в данную минуту происходит на Ланселот Плейс. «Гости были?» — глухо произнес Артур. Он боялся, что гости сейчас держат Робертсона под прицелом. «Один гость, сэр». «И?» — выдохнул Макгрегор. «Да вот, лежит на ковре. Думаю, скоро очухается». «Джеймс!» Артур чуть не закричал от радости. «Ты просто молодчина, Джеймс!» «Все было как по заказу, сэр. У нас был бой без правил, а уж по этой части я не последний профи». Макгрегор помотал головой. Его друг, более друг, чем слуга, был действительно редким человеком. Теперь надо решать, как быть с полицией. Робертсон словно прочитал его мысли и спросил. «Так мне надо вызывать коперов, сэр? А то грешным делом гость наш сыграет в ящик». «Разве ты в него стрелял?» «Нет, сэр. Вы же просили обойтись без обреза, но существенный вред здоровью причинил». «Тогда так, старина. Не набирай 3-9, позвони инспектору Розетти, вы же с ним почти друзьями стали. Только не рассказывай ему о том, что гость из Штатов. Пусть упакует его как банального грабителя и не торопится подавать рапорт наверх». «Я так понял, сэр, что у нашего гостя могут быть свои люди наверху?» «Может, да, может, нет, но подстраховаться не мешает». «Понял, сэр. Будут еще поручения?» Артур рассмеялся. «Нет, дружище, думаю, на сегодня тебе хватит. До связи. Позвонишь после визита инспектора?» «Слушаюсь, сэр».